предел. Наутро два полка гвардии стянуты к зимнему. Новость уже обежала казармы, жилища, и везде спокойно, ни намека на смуту, на какое-либо своеволие. Ветераны, делившие с великим царем и царицей походы, проронили слезу. Светлейший встал в 5 часов, без надобности разбудил домашних, поспешил во дворец, нетерпенье толкало, ход времени хотелось ускорить. Еще раз простился с покойницей, взглянул на Эльзу, лицо мокрое, уродливое, на руке капли застывшего свечного воска. Тотчас вышел из спальни, сам выказать скорбь не мог и совестился. Долго шагал по пустым покоям, предвкушая свою викторию и не веря. Вдруг подменили завещание царицы или уничтожили? Заговор, обманувший бдительность Горохова и его людей. К 8 часам в зале собрались сановники и генералы, не менее 300 персон. Князь предстал перед ними в темно-коричневом кафтане, расшитом неброско при всех орденах. Прежде чем заговорить, вздохнул, поднял очи к горе. Объявил коротко, суровым тоном о кончине Ее Величества от чахотки. «Извольте, господа, слушать тестамент. Последнюю волю матушки нашей», — пояснил он иноземное слово, внесенное в обиход. Действительный статский советник Степанов страшно медлит, отпирая ларец, извлекая желтый конверт с 5 печатями, тот самый. Обломки сургуча падают беззвучно на ворсистый ковер, бумага, сложенная вдвое, та самая. Голос у Степанова ломкий, хилый для сей оказии, с натуги повизгивает, Данилыч сверяет читаемое. Текст в памяти четок, а в душе колокола гудят, благовест пасхальный. Свершилось! Царевичу трон! Царевичу кто посмеет оспорить? Воля царицы! Нет, по сути, его воля, регента при малолетке. Зал безмолвен, на лицах благонравное послушание. Елизавета стоит печально, ни кровинки на щеках. Анна холодновато надменна, как всегда. Чей довольна им, по миллиону каждый, да ежегодные выплаты, рухлядь всякая. С царевнами обговорено заранее, едва ли противность учинят. Наследник престола женится на Марии Меньшиковой, объявлено, закреплено. Светлейший опустил голову, сдерживая ликование. Молчит общество. «Кто мешать пытался, тех здесь нет», — дочитал Степанов. Инфант, отныне царь, слушая тестамент, сидел на возвышении в креслице возле трона, таращил глаза, вытягивался, как бы узрев нечто поверх голов. Батюшка-князь велел не сутулиться. «Господа, присягаем государю». Тон обретал Данилыч все более властный. Улыбнувшись царю по-свойски, ободряюще, выхватил шпагу, отсалютовал ему, опустил и держал на весу, пока Степанов произносил слова присяги, а собрание гулко молитвенно повторяло. Отрок слез с кресла, смотрел на сверкавший клинок пристально, зачарованно. «Теперь, Ваше Величество, выйдем к войску». Взял руку отрока, мягкую, доверчивую, вывел его на балкон и жадно вобрал весеннего воздуха в легкие. «Государю нашему! Петру Второму! Ура!» Дружно, истово ответили, как и следовало ожидать. Воцарился внук великого Петра, мужчина. Трон подобает сильному полу. Отрок смущался, мановениями изъявлял признательность, милость, говорил что-то, глохшее в грохоте, пушки палили с крепости, с двух императорских яхт, с двух судов военных, бросивших якорь перед дворцом. Упоительный гром победы. «Я уничтожил фельдмаршала». Вилки, бокалы застыли в руке. Царь появился в столовой внезапно, обедающие в смятении немалом, все, кроме хозяина, посвященного заранее. Отрок серьезен, с ним Остерман, ныне главный воспитатель. Торжественно подает питомцу свиток, перевязанный алой ленточкой. «Господин генералиссимус». На середине длинного слова царь запнулся и, осердясь, топнул ножкой. Князь, встав из-за стола, принял указ, поклонился. Петр, поздравляя с новым званием, на Руси небывалым, ввернул полюбившуюся латынь. «Принцепс вале». «Привет, мол, принцу». Затем под аплодисменты удалился в свои покои кушать с детьми. Со дня смерти царицы живет у Меньшиковых. Тут весело, вкусно. «Сподобился я», — говорит князь, чокаясь с вельможеством. «Служба не пропадает. Еще Петр Алексеевич, незабвенный отец наш, обещал мне, да не успел. Генералиссимус! Наконец-то!» Сей чин коронованным главам и великим владеющим принцам приличен, — писал император, размышляя о рангах воинских. «Нет, не обещал камрату», — соврал Данилыч. Вожделенно мечтая, он глубоко впечатал в память сей параграф «владетельным принцам». Что ж, Рабутин твердит, вот-вот почта доставит цесарский манифест. «Землица, козельская правда, с копейку». Все же герцогство. Насчет обручения с Остерманом условлено. Царь будет свататься, соблюдая все онеры. Четвертый день, как прибрал бог царицу, две-то недели траура надо дотерпеть. Тех, кто хотел помешать союзу, нет в Петербурге. Толстой и сын его сосланы на север, в Соловецкий монастырь, где их велено рассадить по тюрьмам. И меж собою видеться не давать. Даже в церковь выпускать их порзнь под караулом. Коморы холодные, пища скудная. Для старца больного подагрой кара, по сути, смертная. Девьера из Корнякова-Писарева везут в Сибирь, до Тобольска вместе, оттуда в разные дальние города. Анна Даниловна напрасно взывала к милосердию, светлейший брат на ее мольбы не отвечал. Женам осужденных жить в своих деревнях, где пожелают, но безотлучно. Поплатилась за дерзкий свой язык Волконская. Ей приказано пребывать в Москве и в поместьях. Наказаны ее друзья. Маврин определен на службу в Тобольск. Обер-секретарь Синода Черкасов в Белокаменную описывать церковное имущество, а раб Ганнибал был осторожен, в салоне держал язык за зубами. Не помогло, светлейший почел нужным удалить фаворита княгини, быть ему в Казани. Осмотреть старую крепость, будь ее чинить безвыгодно, пусть сооружает новую, по наилучшим образцам европским. Среди ссыльных Иван Долгоруков отзывался о Меньшикове неуважительно, а главное, пьяница он, распутник, пустобрех, вовлекал инфанта в пороки. Фортуна покорна князю. Месят весеннюю грязь телеги с колодниками, кони-драгун, кадвоиров. В опустевших особняках обыски чиновники, наряженные судом, роются в сундуках, гардеробах, вспарывают перины, подушки, допрашивают слуг. Нет ли тайников с оружием, с ядом, с подметными письмами? Старания обнаружить зловещий заговор безуспешны, однако суд что ни день строчит распоряжение, диктуемое его светлостью, ужесточить судьбу преступников, отнимать у них чернила, бумагу, изолировать, следить за каждым их шагом, подробно докладывать во исполнение высочайшего указа. Подпись Екатерины действует. Верховный тайный совет наблюдает расправу безмолвно. Доверие к Меньшикову, согласие являет полное. «Поправши злых, сотворишь благо», — поучает Данилыч сановных и простых. «Сдается, Россия избавлена от потрясений. Царя все любят, и есть за что. Душа у него ангельская». Дарья не нахвалится. «Все угодья в нем», — сообщала она подругам. «Пригожество, разуменье. Старших как почитает, поискать нынче. Голубочек наш мужа истинно обожает». 16 мая на похоронах Екатерины царь тер глаза до покраснения, щеку смочил слюной. Обряд справили поспешно. Три пушечных удара созвали вельмож на панихиду, затем под минутную стрельбу гроб водрузили на великие, убранные черным бархатом сани, и восемь лошадей цугом поволокли их по набережной до почтового двора, где стояла лейб-гвардия с ружьем и со свечами. Окутанная черным галера пересекла Неву, сановная публика на двух других галерах, а светлейший с царем в малой барке отдельно, в церковь Петра и Павла военные несли гроб на плечах. Князь не прикоснулся. Ветер задувал свечи у гвардейцев, оцепивших храм. Они ладонями оберегали огоньки, почти невидимые, день был солнечный. Положили царицу рядом с августейшим супругом. Его Величество вдруг закапризничал. Просить руки Марии не пожелал, поступил иначе. Объявил себе невестой, так записано в повседневной по прошествии двух недель, по знаку Остермана встал, окончив обед, и начал выжимать затверженные слова: «По воле блаженной памяти и я величества, и по моей воле призываю Божье благословение на мой брак с княжной Марией. Верю, что она составит мое счастье, прелестной матери, прелестнейшая дочь». Комплимент произнес по-латыни, воспитателю пришлось перевести. Данилыч позаботился о свидетелях. На обеде присутствовали обер-секретари государства Макаров, Волков, князь Шаховской, генерал Миних, адмирал Змаевич. «Окажите милость», — сказал князь гостям, — «пожалуйте послезавтра к нам на обручение». «Древние говорили, — подхватил Остерман, — то, что достигается быстро, то вдвойне дорого». На губах улыбка, чуть ироничная, чуть снисходительная к людским страстям, блеснула на миг и исчезла. «А что же сапеги? Съели обиду? Разрыв прежней помолвки не декларирован, между тем приличие этого требует. Данилыч угадывал вопросы, но высказать никто не посмел. Тем лучше, — думал он, — с вызовом, глядя на сытых разомлевших, не обязан отчет давать, шито-крыто». Старший сапега получил в свое время богатое отступное. Последняя встреча с ним была два дня назад, в Ореховой. Особливая. Фельдмаршал подтвердил, что претензий не имеет. К чему ворошить инцидент, затрагивающий к тому же честь усопшей императрицы? Также особливо совещался князь с магнатами церкви, с Феофаном, с архиереями Ростовским, Вологодским, Тверским. Речь шла об обряде обручения. Есть ли единый освященный образец? Как надо именовать молодых? Только ли рабы Божьи или можно с титулом каждого? Вправе ли они по совершении помолвки уединяться? Светлейшему нужно знать, дабы приблизить, сколь допустимо, церемонию обручения к брачной. Синклит, изрядно угостившись, утомил Даниловича речениями богословов, но обнадежил. Уставной молитвы нет. Вообще определяется церемония более обычаем, нежели канонами религии. Грехом считает церковь лишь плотский союз обрученных. 25 мая сотни приглашенных заполнили дом. Траур забыт, трубачи в драгунской униформе встречали приглашенных на крыльце, скрипачи, гобоисты в сенях, на лестнице, на площадке, оркестр в большом зале, где разместились самые знатные. Верховный совет в полном составе. Главы синода, генералитет, иностранные дипломаты. В 2 часа пополудни с пушечным салютом вошли жених и невеста, все встали. На потолке в зеркалах игра отраженной Невы, самоцветы трепещут в хрусталях, мерцают знамена, 12-летний царь в потоке солнечных бликов досадливо жмурится. Пурпурный кафтанец цвета римской тоги, на нем пламенеет, башмаки на высоких каблуках, и все же он маленький, хрупкий, рядом с Марией. Одели ее с расчетом на солнце, рыжеватые волосы, схваченные бриллиантовым обручем, выплеснуты свободно, платье цвета оранж, слепящее. Рослая, статная, невозмутимая, она похожа на золоченое изваяние, держится очень прямо, с видом покорной дочери, исполняющей предначертанный долг. «Херувимчики наши!» — вырвалось у Дарьи громче, чем ей хотелось. Общество в этот момент затихло, начинался обряд. Пел соборный хор, выстроившись под шведскими трофейными стягами. Молодые обменялись кольцами. Феофан отечески соединил их руки, благословляя. «Обручается благоверный Петр!» Вытянул единым духом титул государя, потом Марии, благочестивой государыни. Так именовать до свадьбы дерзко, но светлейший настаивал, и Феофан уступил, взял на свою совесть. У Даниловича сладко кружилась голова, ясно слышал он свадебный перезвон колоколов. «Нужды нет, что Петру еще годы ждать брачного возраста!» В конец растрогал Гольдбах, учитель математики при царе. Знаменитый академик сочинил вирши, и прочел он и с пафосом. «Гименеем сотканный венец увенчает притяженье двух сердец». Гименей всем знаком, гости аплодировали с воодушевлением, затем потянулись к молодым, князю, княгине, устами мокрыми от вина целовали руки, лакеи щедро подливали, языки ворочались вяло. «По мнению римлян, — рассказывал царю Остерман, — от безымянного пальца идет нерв прямо к сердцу. Это правда?» Ментор важно кивнул. Было бы неразумно принизить науку древних, столь милых Петру. «А если я потеряю кольцо? Плохо?» «Очень плохо. На ночь можно снимать?» Отрок вступал в новую игру. О 5 часе гости разъехались. Княжеская ладья у пристани подняла вымпел, отчалила. Его Величество и Меньшиковы провели вечер за городом на Стрелиной мызе. Жених с невестой кушали отдельно, лаконично записал секретарь.